Опять знать. Покойник. Сон оборвался внезапно. Он с трудом открыл тяжелые липкие веки. Сквозь туман нежное девичье лицо, плечи, лика. Он смог дотянуться до ее руки и слабо пожать. Вика склонилась, целуя его в губы, прижалась к колючей влажной щеке. Вика, радость моя, жар птица, спекшимися губами шепчет он. Как ты нашла меня? Начальник милиции помог. Он сказал, что этих бандитов ищут и обязательно найдут. Только ты не волнуйся, родной. И снова забытье. Когда он очнулся, Лика вновь была рядом. Едва опамятовав, он заторопил Лику за фотографиями. Олененок, возьми без квитанции. На мою фамилию и возвращайся скорее. Рыжий карлик за стойкой прилавком фотосалона Дориан был похож на внезапно состарившегося ребенка. Нет этих фотографий. Забрали по квитанции. Лика растерялась, заволновалась. Кто мог забрать их? Вадима обыскивали в милиции. Может быть, Гувер, начальник спецотдела, тот, что помог ей найти Вадима. Карлик махнул ручкой. Что, испугалась? Нет, их действительно забрали. Но там были такие интересные фотки, что я оставил для себя. Наверное, фильм снимали. Карлик в перевалочку ушел за бархатную кулису. Кажется, у него глаза были подведены. С внезапным испугом подумала Лика. Рыжий карлик появится перед самым началом битвы Рагнарёк. Карлик вынырнул из-под прилавка, помахал перед ее носом черным пакетиком.